Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Мы начинаем нашу передачу с информационного выпуска, в начале которого о главных событиях. На большей части территории Японии продолжается палящая жара. В результате российского удара в Украине погибли 37 человек, в Киеве поражена детская больница. НАТО и ее партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе укрепят сотрудничество в таких областях, как защита от кибератак. А сейчас обо всем подробнее. Ожидается, что во вторник на большей части территории Японии сохранится палящая жара и высокая влажность. Метеорологическое управление Японии и Министерство по делам окружающей среды выпустили предупреждение о тепловом ударе в некоторых частях восточной, западной и юго-западной Японии. Метеорологи сообщают, что в прибрежных районах Тихого океана от региона Канто до западной части Японии на фоне солнечного света ожидается рост температуры воздуха. Эти районы находятся вдали от сезонного дождевого фронта, который сейчас завис над северной частью Японии. Ожидается, что дневная температура воздуха достигнет 37 градусов по Цельсию в городе Овасе в префектуре Мие, 36 градусов в центре Токио, в городах Сидзуока и Миядзаки и 35 градусов в городе Фукуока. За последние несколько дней от теплового удара в Японии погибли несколько человек. Людям настоятельно рекомендуют по возможности избегать выхода на улицу, пользоваться кондиционерами и пить воду, чтобы не допустить обезвоживания организма. Семьям рекомендуют уделять особое внимание пожилым людям и детям, которые особенно уязвимы перед тепловыми ударами. Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по всей территории Украины, в результате которого погибли 37 человек. В результате этого удара серьезно пострадала одна из детских больниц в Киеве. Сильный удар по столице Украины Киеву, а также восточным Днепропетровской и Донецкой областям был нанесен в понедельник. В Киеве ракеты поразили жилые дома и другие строения в 7 центральных районах города. Официальные лица сообщили о гибели 22 человек и ранении еще более 70. В Киеве удару также подверглась детская больница «Охмаддет». Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила, что в результате 2 человека погибли и еще более 50 были ранены. Украинские службы безопасности обвинили Россию в поражении этой больницы крылатой ракетой. В опубликованных через социальные сети в понедельник заявлении Министерства обороны сообщило, что российские войска нанесли удар по украинским объектам военной промышленности и авиабазам высокоточным оружием большой дальности. Министерство добавило, что этот удар был нанесен в ответ на украинские попытки атаковать энергетическую инфраструктуру в глубине российской территории. Силы ПВО Украины заявили, что они перехватили 30 из 38 запущенных Россией ракет. Президент Украины Владимир Зеленский написал в социальных сетях о том, что весь мир должен использовать всю свою решимость для того, чтобы российские удары наконец полностью прекратились. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш осудил массированный удар России по Украине в понедельник, в результате которого была серьезно повреждена детская больница в Киеве. В заявлении, которое глава ООН распространил через своего представителя, Гутерреш заявил, что ракетные обстрелы детской больницы и еще одного медицинского учреждения особенно шокируют. Он сказал: «Нападения на гражданских лиц и гражданские объекты запрещены международным гуманитарным правом, и любые подобные нападения неприемлемы и должны быть немедленно прекращены». Совет Безопасности ООН проведет во вторник экстренное заседание по поводу российского удара по просьбе Франции и других стран. В этом месяце Россия председательствует в Совете Безопасности. Лидеры стран-членов Организации Североатлантического договора НАТО и ее партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, как ожидается, договорятся укрепить сотрудничество в реагировании на кибератаки, а также по ряду других вопросов, затрагивающих обеспечение безопасности. Премьер-министр Японии Кисида Фумио, а также лидеры Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии намерены принять участие в саммите НАТО в четверг в Соединенных Штатах Америки. По словам источников в японском правительстве, ожидается, что лидеры договорятся о наращивании сотрудничества в реагировании на задачи, связанные с кибератаками, распространением фейков, а также быстро развивающимися технологиями, такими как искусственный интеллект. Кисида рассчитывает, что более прочные связи с НАТО приведут к миру и стабильности вокруг Японии, поскольку он считает, что безопасность в Европе неотделима от безопасности в Азии в свете действий, предпринимаемых Россией и Китаем. По окончании саммита НАТО в Вашингтоне у Кисида запланирована поездка в Германию для проведения переговоров на высшем уровне с канцлером Олафом Шольцем. Ожидается, что японские и немецкие лидеры договорятся укрепить двустороннее сотрудничество посредством нового рамочного механизма обеспечения экономической безопасности, в том числе формирования цепочек поставок ключевого минерального сырья в условиях экономического давления со стороны Китая. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в мемориальной церемонии по случаю 30-летия со дня смерти своего деда Ким Ир Сена, который считается основателем страны. Государственное корейское центральное телевидение сообщило, что мероприятие состоялось в понедельник на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Ким прибыл на церемонию в черном костюме. Высокопоставленный представитель правящей трудовой партии Кореи выступил с речью, в которой приветствовал наследственную передачу власти в стране на протяжении трех поколений, отметив, что уникальная традиция Северной Кореи заключается в том, что идеология лидера передается в самой чистой и совершенной форме. Значки только с портретом Ким Чен Ына были впервые утверждены в прошлом месяце. Они рассматриваются как знак уверенности Кима в собственном правлении, продолжающемся уже более 10 лет. Южнокорейские СМИ заявили, что церемония прошла в традиционной манере, несмотря на предположение, что она может быть сокращена из-за активизации усилий Кима по созданию своего собственного культа. Эксперты полагают, что это может быть попыткой Кима подчеркнуть легитимность наследственной системы и укрепить собственный авторитет. Главы внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и Филиппин договорились более тесно сотрудничать в реагировании на ситуации в Восточно- и Южно-Китайском морях. Переговоры состоялись на фоне все более самоуверенного поведения Китая в этих водах. В понедельник глава филиппинской дипломатии Энрике Маналу и министр обороны Гилберто Теодоро провели переговоры в так называемом формате 2+2 со своими японскими коллегами, министром иностранных дел Камикава Йоко и министром обороны Кихара Минору в Маниле. Стороны подтвердили, что выступают решительно против попыток в одностороннем порядке силой изменить статус-кво в Восточно- и Южно-Китайском морях, очевидно подразумевая действия Китая. Япония выразила поддержку усилиям Филиппин, направленным на мирное разрешение конфликтов в Южно-Китайском море. На совместной пресс-конференции по окончании переговоров Маналу заявил, что стороны вновь подтвердили свою общую цель – обеспечивать мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе, поддерживать региональный экономический рост и работать над решением все более важных и сложных задач как в регионе, так и за его пределами. Камикава отметила, что стороны подтвердили сотрудничество в поддержании и укреплении свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона, развитии оборонного сотрудничества, а также решении региональных и международных задач. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.